Юйличу ни другие жители деревни печально вздохнули. Все проклинали мадам Чжан за безжалостность и ее ядовитое сердце. Совершенно здоровый человек превратился в инвалида только из-за того, что за ним не следили должным образом. Юй Личунь сказал несколько утешительных слов в адрес старого Юй, так как хотел, чтобы тот выздоравливал спокойно и не испытывал никакого другого давления. Старый Юй, который теперь находился в Юйхай, чтобы вылечиться, был очень расстроен внутри. С тех пор, как умерла его предыдущая жена, этим его ребенком пренебрегали. До того, как они расстались с семьей, Юйхай всегда выполнял больше всего работы, но получал меньше всего. В то время старый Юй думал, что самые способные люди – это те, кто делает больше всего работы. Это было правильно и просто для кого-то так много работать ради всей семьи. После того, как они расстались с семьей, старый Юй поверил словам госпожи Чжан и сосредоточил все свои усилия на своем сыне, который учился, и своей младшей дочери, которая еще не вышла замуж. Он почти не оказывал никакой помощи Юйхай. Как отец, за эти годы он действительно был слишком многим обязан своему сыну. Однако, в конце концов, сын, которым он пренебрегал больше всего, был именно тем сыном, который пришел за ним. Старина Юй всю свою жизнь старался преуспеть, и теперь он чувствовал, что у него не осталось будущего и смысла жизни. Его настроение напрямую повлияло на его выздоровление. Хотя он каждый день ел лекарства и питательную пищу, болезнь старого Юй продолжала оставаться, и он так и не исцелился. Юй Сиакао всегда добавляла немного воды из мистического камня в лекарство своего дедушки, когда она его готовила. Она даже смогла спасти своего старшего дядю от смерти, так почему же ее дедушке, как показала жизнь, никогда не становилось лучше? Юй Сиакао заметила, что старый Юй выглядел подавленным и мертвым внутри. Как человек, проживший две жизни, она пришла к выводу, что настроение ее дедушки повлияло на его выздоровление. Она обсудила эту проблему со своим отцом и старшей тетей по отцовской линии. Двое братьев и сестер начали разговаривать со своим отцом. Юй Кайфэн помогла старому Юй сесть прямо на кровати и наполовину укрыла его одеялом. Когда она кормила его куриным супом с лапшой, она тихо сказала: «Отец, съешь немного лапши. Сяка сделала это специально для тебя. Нет смысла есть что-либо для этого тела, лучше оставьте эту еду детям». Старик Юй слышал, как доктор Сун сказал, что даже если ему станет лучше, он больше не сможет работать. Всякий раз, когда он думал о том, чтобы стать мертвым грузом для своих сына и дочери, в его сердце закипала тревога, и он ничего не мог с этим поделать. Юйхай сказал: «Отец, у всех детей есть немного всего покушать». Сиакао потушила целую старую курицу и приготовила столько лапши, что ее хватило бы на всю семью. «Отец, тебе нужно спокойно восстанавливать силы и не беспокоиться о деньгах и еде. Наша семья сажала овощи и дыни последние 2 года, так ты думаешь, у нас не хватит денег, чтобы прокормить тебя?» Старый Юй простонал: «Даже если я поправлюсь от этой болезни, я все равно буду мертвым грузом. Для меня лучше умереть». «Отец, почему ты это говоришь? Ты пытаешься прямо сейчас разрезать мое сердце и сердце Сиакао?» Юй Кайфэн почувствовала, как волна печали накрыла ее после слов отца. Ее глаза медленно покраснели. Юйхай поспешно похлопал свою старшую сестру по плечу и обратился к старому Ю: «Отец, доктор не обязательно полностью прав. Это так же, как моя нога. Разве доктор тоже не сказал, что это безнадежно? Вспомни. Но разве я сейчас не в полном порядке? Я же все помню, когда ты был молод, ты был не только экспертом в рыбной ловле, но и одним из лучших в сельском хозяйстве в этой деревне. Кукуруза и картофель должны быть готовы к сбору урожая примерно через месяц. Когда это произойдет, мы рассчитываем на твою помощь. Это задание дано нам императорским двором, и мы не можем допустить, чтобы с нами что-то случилось». Старый Юй посмотрел на правую ногу своего сына, которая полностью восстановилась. Его серое лицо медленно осветилось надеждой. Это было правильно. В то время врач сказал, что ногу необходимо будет ампутировать, иначе он умрет. Теперь мужчина был не только в полном порядке, но и его нога полностью сохранилась. Диагноз врача не всегда был полностью точным. Доктор сказал, что поначалу его болезнь не была чем-то серьезным, просто они слишком долго ждали, чтобы вылечить ее. Если бы он полностью исцелился, возможно, тогда он смог бы помогать своему сыну еще несколько лет. «То, что ты говоришь, имеет смысл. Фенану, дай мне миску, я съем ее сам». Старый Юй, к которому вернулась воля к борьбе, хрипел, поглощая миску лапши. Следующие несколько дней старик Юй энергично выполнял свой курс лечения и принимал лекарства. Юй Сякая также продолжала предлагать ему лечебную кухню, как будто это не стоило никаких денег. Старик Юй очень быстро оправился от своей болезни. Его тело также приходило в норму, так что оно вскоре восстановило свои силы. Примерно через полмесяца люди могли видеть фигуру старого Юй, прогуливающегося по кукурузным полям со сцепленными за спиной руками. «Дядя Юй, вы довольно быстро пришли в себя, ах, в последнее время прошло больше месяца без особых дождей, так что почва была довольно сухой. Многие семьи, у которых были сельскохозяйственные угодья, носили по полям шесты с водой, чтобы поливать растения. Местность в деревне Дуншень была суховатой, поэтому у них всегда был запас родниковой воды с западной горы круглый год. До тех пор, пока у них не было засухи, которая длилась годами, они не чувствовали бы ее последствий слишком сильно». Старина Юй ухмыльнулся так, что его лицо сложилось, как гармошка. Он кивнул головой. «Правильно, ах, мой сын каждый день кормит меня яйцами, мясом и рыбой, так как же я могу быстро не поправиться, а?» Ван Ергау одолжил свои поля Юйхай, чтобы весной посадить арбузы. В это время на полях был недавно посажен сладкий картофель. После того, как он заработал много денег вместе с Юйхай, Ван Ергау стал более уравновешенным и больше не нуждался в том, чтобы его жена давила на него. Он вышел, чтобы самостоятельно полить растения сладкого картофеля. Ван Ергау улыбнулся. «Дядя Юй, в будущем ты будешь со старшим братом Дахэй и определенно сможешь жить комфортно». Старый Юй одобрительно кивнул головой. «Дахэй и остальные дети, все сыновья». Ван Ергау сделал несколько шагов вперед с ведрами воды на спине и сказал: «Дядя Юй, когда я закончу поливать здесь весь сладкий картофель, я помогу брату Дахэй полить кукурузу. Твоему телу только что стало лучше, так что не ходи слишком долго. Если ты устанешь, тогда иди посиди вон там, в сарае для дынь, отдохни». «Хорошо, тогда иди и делай то, что тебе нужно. Я собираюсь немного прогуляться». С тех пор, как старина Юй смог встать с постели, он следовал указаниям доктора и каждый день немного занимался спортом. Сначала он просто гулял по двору. Потом, как только к нему возвращались силы, он отправлялся в поля, чтобы прогуляться. Он смог укрепить свое тело, а также помочь своему сыну следить за кукурузными полями, чтобы злонамеренные люди не испортили урожай. Прямо сейчас было самое важное время для сезона выращивания кукурузы. Начало лета было подвержено более сухой погоде. Чтобы предотвратить потерю урожая кукурузы, Юйхай, его жена, сестра и Шурин и краткая Хай в течение последних нескольких дней поливали кукурузу вручную. Состояние полей у деревни Дуншень во время засухи на самом деле считалось неплохим. Люди, приехавшие из южных районов страны, говорили, что ситуация там была гораздо более серьезной. Многие ручьи и речки перестали течь, а уровень воды в озерах достиг небывало низкого уровня. Если бы какая-нибудь из ферм смогла собрать хоть какой-то урожай, это считалось бы чудом от богов. Юй Кайфэн и Люху, которые только что пережили засуху на северо-востоке, были особенно энергичны, когда они орошали посевы. Даже Лю Цзюньпин работал как взрослый. Все они лично испытали на себе горькие условия засухи, поэтому каждый день молились богам, чтобы они принесли немного дождя, чтобы облегчить засуху. Однако боги не ответили на их молитвы. Затем последовало несколько дней палящей жаркой погоды, которая сильно нагрела окружающую среду. Кукуруза и картофель семьи Юй были в порядке, так как Юй Сякая тайно использовала немного воды из мистического камня для их орошения. Таким образом, они обладали способностью к засухоустойчивости выше среднего и все еще энергично росли. Однако соседние семьи, которые посадили сладкий картофель, все видели, как листья на их растениях медленно увядали. Любая вода, которую давали растениям, испарялась почти мгновенно. Растениям сладкого картофеля все еще требовался еще один месяц роста, прежде чем их можно было собрать. В условиях продолжающейся засухи объем производства определенно будет меньше, чем раньше. В тот вечер Юйхай и вся семья сидели за каменным столом, чтобы поужинать. Старый Юй тяжело вздохнул и сказал: «В последние два года постоянно происходили какие-то природные катаклизмы. В позапрошлом году была та ужасная метель. В прошлом году было немного лучше, так что мы, простолюдины, вот-вот должны были увидеть лучшие дни, но в этом году у нас засуха. Я не знаю, сколько есть людей, которые не смогут наполнить свои желудки. Сякая подала старому Юй миску питательного супа из свиных костей с астрагалом и женьшенем. Эта лечебная кухня требовала тушения вместе корня астрагала, женьшеня и свиных костей, чтобы приготовить суп. Корень астрагала укрепил селезенку и легкие, делая их более сильными и эффективными. Этот вид пищи был очень питателен для тела старого Юй. Старый Юй ел 3 раза в день с помощью этого вида лечебной кухни. Поскольку лечебная кухня требовала, как пищи, так и лекарственных ингредиентов, одной еды для старого Юй было достаточно, чтобы разорить обычную семью. Старик заметил женьшень в своей еде и сказал Юйхай: «Я не знаю, как долго продлится засуха в этом году, но цена на еду определенно вырастет. Мое тело уже намного лучше, так что мне больше не нужно есть лекарственную кухню. Сэкономьте немного денег и купите больше зерна, чтобы мы могли хранить его здесь. Нам, простолюдинам, пока у нас есть хорошее хранилище зерна, ни о чем беспокоиться». Юй Сякая улыбнулась, объясняя от имени своего отца: «Дедушка, не беспокойся о деньгах. Самое важное, что ты должен сделать прямо сейчас, это укрепить свой организм до тех пор, пока он не станет полностью здоровым и сильным. Травы, которые я использую для лечебной кухни, в основном добываются в горах, поэтому они не стоят больших денег. Тебе, следует просто расслабиться и питать себя как можно больше. Не нужно беспокоиться о деньгах. Я не могу сказать этого ни о чем другом, но я уверена, что мы более чем в состоянии позволить себе есть мясо, рыбу и яйца каждый день». Глава 275. Гибельная саранча. Поедая суп из свиных косточек, старый Юй покачал головой и сказал: «Даже если у тебя есть деньги, ты не должен тратить их просто так. Сэкономьте больше денег, чтобы у вас было немного под рукой, когда в будущем возникнут проблемы. Ах да, Дахай, завтра тебе следует съездить в город, чтобы купить еще немного зерна. Судя по тому, что я вижу, я не думаю, что в ближайшее время пойдет дождь. Если засуха не прекратится, цены на зерно определенно вырастут». Юй Кайфэн нахмурилась. «Это самый жаркий период года, поэтому зерну очень легко привлечь насекомых. Если мы купим слишком много и через несколько дней начнется дождь, не сгниет ли все зерно?» Старый Юй закончил грызть последнюю свиную кость в своей миске и посмотрел на своих детей. «Тогда купите еще немного сорга, пшеницы и других подобных злаков. Мы можем дать им высохнуть на солнце в ясные дни, так что в конечном итоге мы не потеряем слишком много». Юй Кайфэн вспомнила, что случилось с ее семьей на северо-востоке, и сказала голосом, полным беспокойства: «Отец, мы должны напомнить старости деревни, чтобы жители деревни покупали и хранили больше зерна. В противном случае, когда у нашей семьи будет еда, а у них ее не будет, все они придут одолжить или взять немного, и мы не сможем долго продержаться. Если люди голодают, им будет наплевать на чувства и отношения». В прошлом году на северо-востоке очень долго продолжалась засуха. У ее семьи изначально было достаточно зерна, чтобы продержаться до весны, но потом другие люди вокруг них посмотрели на эту еду. Именно по этой причине им пришлось покинуть свой старый дом и положиться на помощь ее семьи по материнской линии. Она не хотела, чтобы семье ее младшего брата пришлось идти по той же дороге. Старик Юй немного подумал, а затем кивнул головой. «После того, как мы закончим есть, я пойду в дом деревенского староста и поговорю с ним». Юй Сякая в настоящее время ела вкусную вареную кукурузу. Правильно, вареная кукуруза. В своей прошлой жизни Юй Сякая всегда покупала несколько початков кукурузы сразу после того, как они созревали. Она варила их до тех пор, пока они не стали мягкими и нежными, так что, когда она ела их, вкус свежей кукурузы преобладал во рту. Ей просто понравился первый кусочек. После того, как она переселилась, кукуруза еще не добралась до страны, поэтому она не могла есть ее, даже если бы захотела. Молодой принц королевской крови пошел на многое, чтобы привезти кукурузу. После посадки 10 катки зерен кукурузы, как она могла не сорвать несколько початков, чтобы съесть их вдоволь? Она воспользовалась тем фактом, что надсмотрщика, молодого принца королевской крови, не было рядом в эти последние несколько дней. У Юй Сякая был маленький божественный камень, способствующий созреванию нескольких кукурузных початков. Сегодня она собрала более 50 початков кукурузы, чтобы сварить их для всей семьи. В конце концов, кукуруза была культурой, которой императорский двор придавал большое значение. Когда Юй Сякая вернулась домой с собранными початками кукурузы, Госпожа Лю, которая готовила на кухне ужин, чуть не упала в обморок при виде этого. Есть кукурузу потихоньку, пока они экспериментировали для правительства, было преступлением, достойным обезглавливания. Храбрость ее дочери была поистине заоблачной, когда она смогла молча собрать несколько початков кукурузы и принести их домой. Было слишком поздно устранять проблему, поэтому это так разозлило мадам Лю, что она взяла деревянную палку и попыталась избить Сиакао. К счастью, Сиакао оказалась проворной и смогла быстро избежать опасности, исходящей от госпожи Лю. Когда она увидела, как Ю Сиакао радостно грызет початок кукурузы, как будто она была крошечной белкой, госпожа Лю стиснула зубы и прорычала: «Ешь, ты действительно осмеливаешься засунуть ее в рот и съесть. Если бы принц узнал об этом, было бы удивительно, если бы он не избил тебя доской. Если бы эта новость стала известна императорскому двору, они могли бы даже отрубить тебе голову». Ю Сиакао раздраженно закатила глаза. «Разве я только что не ела кукурузный початок, а? Это необходимо? Даже если бы рядом был молодой принц королевской крови, на полях так много початков кукурузы, какая разница, если мы съедим несколько початков? Тем более, я уже сорвала их и они не могут вырасти снова. Если я не съем это, все пойдет прахом. Старейшая тетя по отцовской линии, старейший дядя по отцовской линии, Цзюньпин, вы все должны поесть. Если вы не будете есть, то тогда я поем ее за вас». Когда Юй Кайфэн увидела, что Юй Сиакао чувствует себя непринужденно, нервозность в ее сердце немного рассеялась. Ее племянница была права. Так как кукуруза уже была собрана, то ее с таким же успехом можно было съесть. Она взяла кукурузу и отдала ее своему мужу, улыбнувшись. «Насколько велик твой живот, что ты думаешь, сможешь ты съесть большой початок кукурузы? Не боишься взорваться?» Лю Цзюньпин увидел, что его мать и отец едят кукурузу, поэтому он тоже поднял початок и скопировал движение Юй Сиакао. Он откусил большой кусок. Неповторимый восхитительный вкус кукурузы медленно распространялся по его рту, и в каждом мягком зернышке был намек на сладость. Надо сказать, что кукуруза, политая водой из мистического камня, была намного вкуснее обычной крахмалистой кукурузы. Даже маленький Фанг ел с удовольствием. Юй Сиакао напомнила маленькому мальчику: «Маленький Фанг, тебе нужно тщательно пережевывать кукурузу, прежде чем проглотить ее. В противном случае, когда ты пойдешь в ванную, ты закончишь тем, что выплюнешь ядра, которые ты не жевал. Тебя вырвет». Маленький мальчик тщательно прожевал и не потрудился ответить на ее слова. Он яростно закивал головой в знак согласия. Лю Янь также любила вкус кукурузы. Она медленно наслаждалась каждым кусочком кукурузы во рту, прежде чем, наконец, проглотила немного. Она заявила: «Эта кукуруза действительно является высокоурожайной культурой. Всего 3-4 кукурузных початка дали достаточно зерен, чтобы заполнить эту огромную чашу. Я немного взвесила ее и думаю, что кукурузы должно быть по меньшей мере ну очень много. Дядя, сколько у нас стеблей кукурузы? Сколько кукурузных хлопьев это дает, а?» Маленький Фанпин проглотил кукурузу во рту большим глотком и ухмыльнулся. «Правильно, правильно. Там так много кукурузы, что даже если бы мы ели ее каждый день, мы не смогли бы доесть ее всю». Лю Цзюньпин легонько постучал маленького мальчика по голове и заметил: «Ты маленький гурман, ты думаешь только о еде. Дядя помогает императорскому двору выращивать эти поля кукурузы. Если мы съедим их полностью, то, когда придут судебные чиновники, что мы им дадим? Вы абсолютно никому не должны говорить, что мы ели кукурузу. В противном случае власти арестуют вас и посадят в тюрьму». Когда маленький Фанпин узнал, что употребление кукурузы может привести к тому, что его посадят в тюрьму, он немедленно перестал грызть свой наполовину съеденный початок кукурузы. Он не знал, следует ли ему продолжать есть или нет. Юй Сиакао подумала, что расстроенное выражение его лица было суперочаровательным, и ущипнула его за щеку, сказав: «Пока ты никому не скажешь, власти не узнают, поэтому они не посадят нас в тюрьму. Мы посадили так много кукурузы, что кто заметит, если пропадет один или два початка? Быстро ешь, когда закончишь, у старшего кузена есть еще кое-что вкусненькое для тебя». Юй Сиакао имела в виду стебли кукурузных растений. После того, как кукуруза была собрана, Юй Сиакао также приказала маленькому божественному камню ускорить рост кукурузных стеблей. С водой из мистического камня внутри стеблей, стебли имели сладкий и нежный аромат. Это было даже вкуснее, чем сахарный тростник. После того, как они закончили ужин, все дети держали отрезанную часть кукурузного стебля, наслаждаясь вкусом. Маленький Фанпин ухмыльнулся. «Старший брат, власти не поймают меня за то, что я ем кукурузные стебли, верно? В будущем, когда они соберут урожай кукурузы, мы сможем срезать кукурузные стебли и съесть их в качестве закуски. Когда кукурузные стебли высыхают, в них больше нет влаги. Если вы хотите съесть немного, вы должны съесть их сразу же в течение 1-2 дней после сбора урожая. В противном случае кукурузные стебли хороши для кормления домашнего скота. Маленькие серые ослики и лошадки в нашей семье получат свой зимний паек. Высушенные кукурузные стебли также полезны в качестве дров». Юй Сяокао представила все предложения, для которых можно использовать кукурузные стебли. Маленький Фанпин радостно заметил: «Каждая часть растения кукурузы – это сокровище. В будущем мы должны посадить больше растений». «Ах!» Юй Сяокао подсчитала вслух. «Мы посадили 10 акров, так что мы можем, по крайней мере, получить около 20 тысяч катти кукурузы. Кукурузу можно перемолоть в кукурузную муку. Основные продукты питания, приготовленные из кукурузы, на вкус намного лучше, чем те, что сделаны из молотого проса. Кроме того, употребление большого количества кукурузы не вызывает проблем с желудком, как употребление большого количества сладкого картофеля». Старый Юй ошеломленно молчал, ему потребовалось некоторое время, чтобы переварить свои мысли, прежде чем он сказал: «Сколько кукурузы может вырасти из 2000? Это действительно высокоурожайная культура. Неудивительно, что император отправил королевского принца в тысячемильное путешествие в западное полушарие. Если эту кукурузу можно будет распространить по всей стране, простые люди больше не будут бояться голодать». Юй Сяокао вздохнула. «Правильно, император действительно хороший правитель, который заботится о людях. В настоящее время этот его старый друг считался вполне нормальным. По крайней мере, этот человек не был неспособным правителем. Возможно, когда она, наконец, разоблачится и ей придется противостоять этому сопернику, ее конец может оказаться не таким уж плохим». Обглоданные початки и кукурузные листья были оставлены сушиться на солнце на целый день. После высыхания их использовали для сжигания в огне. Мадам Лю почувствовала облегчение только тогда, когда кукурузные початки и листья полностью сгорели и превратились в незаметный пепел. Теперь никто не должен узнать, что они съели немного кукурузы, верно? Засуха продолжалась. Каждый день семья Юй отправлялась к подножию западной горы за водой, чтобы принести ее обратно для орошения посевов кукурузы. Изнуряющая жара и жестокие лучи солнца, казалось, пекли землю, пока она не поджарилась. В один конкретный день Юй Сяокао надела соломенную шляпу, когда помогала поливать растения кукурузы. Маленький золотистый котенок, казалось, пронесся по далекой земле возле зарослей горы, как молния. Он помчался к кукурузным полям. Голос маленького божественного камня, котенка, был полон беспокойства с намеком на радость, переплетенную внутри. «Мастер, мастер, сейчас произойдет что-то плохое». Юй Сяокао не приняла его слова близко к сердцу. Просто какое плохое событие могло заставить его звучать так счастливо? «Учитель, моя духовная энергия восстановилась до такой степени, что я могу общаться с животными». Маленький золотистый котенок запрыгнул на плечи Юй Сяокао и торжествующе возвестил ей о своем новом умении. «Поздравляю, поздравляю». Юй Сяокао про себя подумала: «Разве это не хорошо, что теперь ты можешь разговаривать с животными? Что в этом плохого?» Маленький золотистый котенок, казалось, был весьма недоволен тем, что слова Юй Сяокао были сказаны в такой рассеянной манере. Он использовал свои когти, чтобы поцарапать ее щеку, как он это сказал. «Если тебе есть что сказать, говори. Если тебе нужно пукнуть, просто пукни. Не держи это ради неизвестности, хорошо?» Юй Сяокао была так занята, что не могла выпрямить спину. У нее не было времени играть в словесные игры с камнем. Маленький божественный котенок недовольно хмыкнул и заявил: «Все птицы в лесу летят на юг, ты знаешь почему?» «Летят на юг, сейчас не время для того, чтобы погода становилась холодной, это потому, что засуха усиливается и животные, которые могут это чувствовать, рано мигрируют». Юй Сяокао теперь немного нервничала. В конце концов, стихийные бедствия часто сопровождались человеческими катастрофами. Возможно, им нужно было купить дом побольше в городе и перевести туда всю семью. Там были городские власти, так что не должно быть слишком шумно. Маленький божественный котенок покачал головой и ответил: «Нет, это хуже, чем засуха». Юй Сиакао теперь занервничала еще больше. Она взяла маленького золотистого котенка за загривок и встряхнула его, с тревогой говоря: «Ты можешь просто все сказать на чистоту, не останавливайся на полпути, чтобы люди тебя послушали, а?» Маленький золотистый котенок закатил глаза, наблюдая за ее выходками. Он превратился в золотистый туман, проплыл сквозь ее пальцы, а затем снова превратился в золотого котенка рядом с ней. Юй Сиакао огляделась вокруг, как подлый вор, чтобы посмотреть, есть ли кто-нибудь рядом с ней. Когда она увидела, что там никого нет, она испустила долгий вздох облегчения. Она напомнила маленькому божественному котенку, чтобы в будущем он не превращался во что бы то ни было средь бела дня. В противном случае его могут посчитать чудовищем и сжечь на костре. Маленький божественный котенок снова закатил на нее глаза и сказал: «Мне нужно, чтобы ты напомнила мне, этот божественный камень долгое время использовал мою энергию для разведки местности. Вокруг нас нет людей». Прежде чем Сиакао смогла задать ему еще один вопрос, он продолжил серьезным тоном: «Я узнал от этой птицы, что с юга к нам летит рой бесчисленной саранчи. Все птицы летят на юг, чтобы устроить гигантский пир». Саранча? Ах да, она смутно помнила, что за засухой часто следовали стаи саранчи, вот почему существовали поговорки: «Долгая засуха вызовет рой саранчи, и саранча и засуха идут рука об руку». Условия засухи на юге были довольно суровыми, поэтому на юге возник рой саранчи. Юй Сиакао больше не был спокойна, узнав об этом. Рой саранчи был абсолютно не шуткой. Как только придет нашествие саранчи, миллионы саранчевых насекомых спустятся на землю и пожрут растительность и деревья вокруг них. Сельскохозяйственные культуры и окружающие леса в горах будут съедены дочисто, и все люди будут ужасно страдать. Саранча предпочитала районы с водой и низменностью, поэтому она часто перебиралась из мест засухи в низменные районы, склонные к заболачиванию. Деревня Дуншень также находилась в засушливой зоне, поэтому эта саранча должна была просто пройти мимо. Однако после того, как эта саранча прошла бы, людям здесь останутся только голод и горе. Глава 276. Ложь по необходимости. Юй Сиакао посмотрела на еще не готовую кукурузу, растущую на полях. Ее брови сошлись в глубоком хмуром взгляде. Если придет нашествие саранчи, то всем растениям здесь будет трудно спастись. Кукурузе все еще требовалось около месяца роста, прежде чем она будет готова к сбору урожая. Если бы саранча нанесла вред растениям, то их потери были бы неоценимы. Экономический ущерб семьи даже не был их первой заботой. Императорские дворы и молодой принц королевской крови горячо надеялись, что этот урожай кукурузы пойдет хорошо, поскольку в столице у них было лишь небольшое количество полей, на которых выращивалась кукуруза. В будущем план состоял в том, чтобы постепенно распространять эту культуру по всей стране, особенно в северной и северо-западной частях страны. Эти районы действительно нуждались в высокоурожайной культуре, которая не была бы требовательна к почве и влаге. А теперь вернемся к заботам ее семьи. Все 10 акров земли были засеяны кукурузой. Если бы все это было уничтожено, то вся работа, которую они проделали за сезон, пропала бы зря. Юй Сиакао полагала, что император, чья политика заключалась в том, чтобы всегда помогать простолюдинам, не допустит, чтобы их семья сажала эти культуры для двора напрасно. Он, скорее всего, выкупит у них эту кукурузу по высокой цене, чтобы позже использовать ее в качестве семян. Юй Сиакао не могла гарантировать ничего другого, но она была почти уверена, что в эту эпоху не было никого, кто был бы лучше в выращивании урожая, чем она. Хотя столичные чиновники знали ее методы выращивания, это был все еще первый год, когда они выращивали кукурузу. Как они могли конкурировать с ее многолетним опытом выращивания кукурузы в ее прошлой жизни? Тем не менее, вода из мистического камня в ее руках была более эффективной, чем любое другое удобрение. Кукуруза, поливаемая им, давала большие початки кукурузы, которые были невероятно вкусными. Другие люди и мечтать не могли о том, чтобы выращивать такую кукурузу, как у нее. Молодой принц также сказал, что, как только будет собран богатый урожай кукурузы, он хочет помочь им получить награду. Вещи, которые император дал бы им, не только принесли бы им много славы, но и были бы невероятно ценными. Короче говоря, если бы они столкнулись с роем саранчи, потери ее семьи были бы катастрофическими. Защита не сработала бы, Ей нужно было придумать идею, чтобы свести их потери к минимуму. Она стала разговаривать с камнем. «Маленький божественный камень, ты знаешь, когда сюда прибудет рой саранчи?» Юсиакаа глубоко вздохнула и заставила себя успокоиться. Сознание маленького божественного камня было связано с ее сознанием, так что он мог обнаружить, что она чувствовала себя довольно неловко. Это стало серьезным, чтобы соответствовать настроению. Камень ответил: «Из того, что говорили мне птицы, они должны быть примерно в 2 днях полета отсюда. Это было не так уж плохо. По крайней мере, у них было еще около 2 дней в запасе, чтобы придумать, что можно сделать против этой саранчи, прежде чем она доберется сюда. Разве маленький божественный камень не обладал способностью давать быстрее созревать растениям? Начиная с сегодняшнего дня, им нужно было собрать столько кукурузы, сколько они были в состоянии». Когда Юйхай подошел с ведром воды для полива, Юйсиакаа быстро шагнула вперед, чтобы отвести его в сторону. Она внимательно огляделась и таинственным образом потянула Юйхай в укромное место. Юйхай заметил, что у его дочери было очень серьезное поведение и от нее исходили некоторые намеки на беспокойство. Он неоднократно спрашивал: «Сиакаа, что случилось? Что происходит? Отец, ты веришь, что в нашем мире есть боги, которые предупреждают нас через наши сны?» Юйсиакаа притворилась, что очень нервничает, когда она тихо спросила его. Юйхай вспомнил, что 2 года назад Сиакаа ударилась головой. Она сказала, что совершала турне по подземному миру. Более того, она даже разговаривала с существами, похожими на короля ада и бога богатства. Может быть, его младшая дочь встретила другого бога? Я верю в это. Что происходит? Тебе снились боги? Юйхай нервно уставился на свою младшую дочь. Его младшая дочь была умна не по годам. Некоторые деревенские старейшины даже говорили, что она была реинкарнацией бессмертного ребенка с небес и думали, что она не достигнет совершеннолетия, прежде чем небеса спустятся и заберут ее обратно. Возможно, отец, когда я поливал растения раньше, я внезапно упала в обморок и потеряла сознание. Бог, который научил меня выращивать урожай и готовить пищу, внезапно появился передо мной. Бог сообщил мне очень важные новости. Юйсиакаа придумала очень правдоподобную ложь. На ее лице было искреннее выражение, слегка окрашенное некоторой тревогой. Юйхай забеспокоился еще больше. Какие новости? Хочет ли Бог забрать тебя отсюда? Сиакаа, ты хорошая дочь своего отца, пожалуйста, не соглашайся с тем, что Бог забирает тебя. Если ты вознесешься на небеса, отец и мать никогда больше не смогут увидеть тебя в этой жизни. Капли холодного пота упали со лба Юйсиакаа. Воображение ее отца было еще более причудливым, чем у нее. Как могли здесь быть боги? Зачем ей возноситься на небеса? Хотя в этом пространстве довольно мало духовной энергии и не хватает ресурсов, необходимых для культивирования, вокруг все еще есть боги. Вы действительно думаете, что это было совпадением, что молния ударила в владельца того столярного магазина? Этот божественный камень договорился с богом грома и богиней молнии, чтобы помочь нам. Маленький божественный камень молча исправил ее ошибку в их связи. Юйсиакаа мысленно закатила глаза. Какое отношение ко мне имеют существующие боги? В любом случае, я их не видела и не хочу видеть. Закончив свое заявление, она продолжала игнорировать маленький божественный камень, который постоянно повторял, что вокруг есть боги. Она начала успокаивать своего отца, чьи глаза покраснели. «Отец, я не знаю, почему ты думаешь, что боги собираются забрать меня, но Бог не хотел этого делать. Он сказал мне, что через 2 дня на деревню Дуншень обрушится нашествие саранчи, которой не видели уже 100 лет. Он хотел, чтобы мы приготовились». «Что?» Хотя Юйхай никогда не сталкивался с роем саранчи, он слышал о разрушениях, которые могут вызвать эти насекомые. Когда он был ребенком, он слышал, как дедушка Гао, которому в то время было 90 лет и который был старейшиной деревни, рассказывал об ужасных последствиях нашествия саранчи. Это была поистине разрушительная сцена, которую можно было себе представить, так как там вообще не было еды. Как и Юйсиакаа, первые мысли Юйхай были о пробных полях кукурузы и картофеля, которые были у его семьи. Ни одна из этих культур не была готова к уборке. Если они задержат миссию правительства, то его семья, естественно, будет наказана. Императорский двор мог бы простить их в свете стихийного бедствия. Однако молодой принц королевской крови преодолел 1000 миль по морям, чтобы получить эти семена из западного полушария. Он потратил так много времени на эти посевы и почти каждый день приезжал в деревню Дуншань, чтобы осмотреть посевы. Примечание автора. На самом деле он приезжал, чтобы перекусить, не нужно об этом забывать. Принц, очевидно, очень заботился об этих посевах, поэтому он, естественно, был бы очень разочарован и зол, если бы они испортились. Что они могли сделать? Что они могли сделать? Глаза Юсиакаа блеснули, когда она ответила: «Отец, не волнуйся, Бог дал мне частичку магии, которая способна рано созревать кукурузе и картофелю. Однако эта магия хороша только на один раз. Как только мы ее используем, она исчезнет. Тогда чего мы ждем? Быстро используй магию на посевах и нужно, чтобы они вызрели их рано. Всей нашей семье придется больше работать в эти следующие два дня и собрать урожай всей кукурузы и картофеля». Юйхай слегка вздохнул с облегчением, когда услышал слова своей дочери. Юйсиакаа поколебалась секунду, прежде чем сказала: «Отец, как ты думаешь, мы должны предупредить других жителей деревни о нашествии саранчи? Если они спросят нас, откуда мы узнали новости, что мы должны им сказать?» «А?» Юйхай стиснул челюсти и ответил: «Не беспокойся об этом, я пойду и расскажу старости деревни. Тебе следует пойти и вызреть на кукурузных полях посередине прямо сейчас. Будь осторожна, не дай никому тебя увидеть». Юйсиакаа кивнула головой: «Отец, не волнуйся, кукурузные стебли теперь такие высокие и толстые, что никто не сможет увидеть меня, как только я войду в самые заросли». Юйхай наблюдал, как его дочь вышла на кукурузное поле, а затем опустил голову, чтобы немного подумать. Он топнул ногами, а затем бросился к резиденции деревенского старосты. Его младшая дочь сказала, что рой саранчи прилетит примерно через два дня. Время – это еда, так что время – это разница между жизнью и смертью. Когда он добрался до резиденции деревенского старосты, Юйхай тяжело дышал, когда толкнул ворота. Староста деревни пил чай во дворе и удивленно посмотрел на Юйхай, который пыхтел с озабоченным выражением лица. Мужчина быстро встал и несколько раз спросил: «Что происходит?» «Староста деревни, должно случиться что-то плохое. Скоро на нас обрушится нашествие саранчи». Юйхай выкрикнул это предложение еще до того, как у него перехватило дыхание. Деревенский староста был поражен этим, и его лицо сразу побледнело. «Что происходит?» «Нашествие саранчи, Юйхай, это не шутка». Юйхай глубоко вдохнул пару раз и собрал историю в своем уме. Он запнулся и продолжил: «Я нес воду из ручья у подножия западной горы и увидел белоснежного лося. Я подумал, смогу ли я поймать его и добавить к своему ужину сегодня вечером. Кто знал, что к тому времени, когда я догнал его на полпути к вершине горы, я встретил старика, у которого вся шевелюра и борода поседели. Этот лось был его конем. Старик сказал мне, что через два дня в наш район Тангу прибудет катастрофа. Я расспросил дальше, и он только загадочно сказал, что это бедствие будет нашествием саранчи, которую не видели уже 100 лет. Ему было невыносимо видеть, как страдают люди, поэтому он послал своего лося, чтобы заманить меня, чтобы сообщить мне эту новость. Шеф, как вы думаете, это надежная информация?» Конечно же, Юйхай был родственником Юйсиакаа. Они оба были экспертами в выдумывании правдоподобных историй. Староста деревни несколько раз беспокойно обошел двор. Он знал, что за человек был Юйхай. Он был не из тех, кто придумал бы что-то подобное, чтобы пошутить. Если то, что сказал этот старик, было правдой, то, когда прилетит рой саранчи, весь их весенний урожай исчезнет в воздухе. Земля вокруг деревни Дуншэнь не очень подходила для выращивания сельскохозяйственных культур, так как была относительно бесплодной песчаной почвой. Однако у многих сельских жителей были поля, за которыми они ухаживали. По большей части они обычно выращивали высокоурожайные культуры, такие как сладкий картофель. Прямо сейчас, до того, как сладкий картофель будет готов к сбору урожая, оставалось около месяца. У них больше не было времени ждать. Всем нужно было собрать то, что они могли сейчас. Староста деревни ударил в набатный колокол и собрал всю деревню. Он повторил встречу, которую Юйхай провел со всеми жителями деревни. Наконец, он добавил: «Учитывая личность и характер Юйхай, я считаю, что он определенно не пытается обмануть всю деревню. Что касается того, что передал этот старик, я скорее верю в это, чем нет. Если все действительно произойдет так, как он предупреждал, нам нужно собрать все, что мы можем сейчас. Хотя мы потеряем большое количество урожая от нашего сладкого картофеля, это все равно лучше, чем если бы саранча съела все это. Прямо сейчас это зависит от ваших собственных решений. Если вы хотите в это верить, то собирайте урожай пораньше. Если вы этого не сделаете, то поступайте, как вам заблагорассудится. Каждый должен тщательно обдумать это. Когда проходит нашествие саранчи, не остается ни одного зернышка. Работа, затраченная на целых полгода, растворится в воздухе. В настоящее время доверие Юйхая к другим жителям деревни уступало только авторитету деревенского старосты. Подавляющее большинство людей, живущих в деревне Дуншань, заявили, что они поверили ему и немедленно отправились домой, чтобы забрать свое сельскохозяйственное оборудование, чтобы начать сбор урожая сладкого картофеля. Староста деревни также неоднократно напоминал всем, что при сборе урожая сладкого картофеля они также должны помнить о том, чтобы выкопать побеги сладкого картофеля. В крайнем случае, побеги также можно было употреблять в пищу во время голода. Семьи, у которых не было сельскохозяйственных угодий, все бросились собирать любые другие овощи, которые они посадили в своих садах, чтобы затем хранить их в своих подвалах. Люди, у которых были соломенные дома, тоже поспешили собрать побольше соломы. Как только саранча пройдет, ей можно будет отремонтировать свои дома. Были также некоторые жители деревни, которые не совсем поверили этой новости и хотели подождать и посмотреть. Например, в огороде мадам Чжан все еще было много незрелых овощей. Если бы она собрала их сейчас, то потеряла бы много потенциальной пищи. Если бы старик, которого встретил Юйхай, не был надежным, то разве все эти побеги овощей не пропали бы даром? Госпожа Чжан, которая полагалась на свою удачу, собрала только те овощи, которые были готовы. Она все еще оставила половину своего сада, полную овощных побегов. Юйдашень предложил им съездить в город и купить немного зерна на случай, если саранча все-таки придет. Таким образом, когда цены на зерно неизбежно вырастут после катастрофы, у них все равно что-то останется. Госпожа Чжан, с другой стороны, считала, что нынешняя погода слишком жаркая и позволит зерну легко привлечь вредителей. Таким образом, она дала Юйдашень достаточно денег, чтобы купить в городе сотню катти грубого зерна. Было еще несколько человек, которые были похожи на мадам Чжан и надеялись на лучшие. У всех этих людей защемило сердце при мысли о сборе урожая сладкого картофеля и овощей раньше срока. Естественно, были и люди, у которых были более злобные мысли. Они завидовали способностям Юйхаи, следовательно, ненавидели его. Они думали, что он несет чушь, и не вложили его предупреждение в свои сердца. Глава 277. Мгновенно исчезли. У семьи Юй не было времени, чтобы рассмотреть реакцию этих людей. В этот момент все жалели, что у них нет восьми рук. С тех пор, как старик Юй услышал, что надвигается нашествие саранчи, то все, о чем он мог говорить, было зерно, зерно и зерно. Хотя он еще не полностью оправился от своей болезни, он настоял на том, чтобы поехать с Юйхай на семейной конной повозке в город и обратно, чтобы закупить зерно, которое все любили есть. Все складские помещения и подвалы в доме были забиты грубым и мелким зерном. Кроме того, они даже тайно хранили несколько сотен катти зерна в своем доме в городе. Под руководством Юй Сиакао все члены семьи начали собирать урожай всей уже созревшей кукурузы. Затем корзины, полные кукурузы, были доставлены обратно в дом на повозке, запряженной ослом. Юй Сиакао тщательно избегала других людей и способствовала созреванию кукурузы, используя силу маленького божественного камня. Нынешние возможности маленького божественного камня позволяли ему созревать по одному акру кукурузы каждый час. Она работала до наступления ночи, пока все 10 акров кукурузы полностью не созрели. После этого также созрел один акр картофеля. Люху бросил свой недостроенный дом и взял свою семью из 5 человек, чтобы как можно больше работать на кукурузных полях. Кроме маленького Фанпин, которому только что исполнилось 6, все остальные участники были хорошо знакомы с тяжелой работой. Даже Лю Юньер, который был не намного старше Сиакао, убирал кукурузу и умудрялся делать больше половины того, что могли делать взрослые люди. Госпожа Лю послала Юхан в доки, чтобы вернуть Юй Сиалянь, который занимался там бизнесом. Пока он был там, он также передал новость о том, что старый дед рассказал Юйхай двум своим тетям по материнской линии. Мадам Хан даже не потрудилась помочь Сиалянь убраться в доме, как только услышала новость. Она поспешно бросилась обратно домой. Семья Лю посадила более дюжины акров сладкого картофеля, и им нужно было собрать его весь за эту ночь. В настоящее время сладкий картофель был всего лишь размером с кулак человека, но собирать его все равно было лучше, чем не собирать урожай из-за саранчи вообще. Госпожа Лю и две ее дочери бросились собирать урожай всех овощей у себя во дворе. Те, которые они не смогли собрать сейчас, можно было использовать для приготовления сушеных овощей. Восстановление после нашествия саранчи было медленным процессом. После того, как саранча пройдет, наступит долгий период времени, когда не будет никаких овощей, которые можно было бы съесть. Даже если овощи, которые они собирали, сгниют, это все равно было лучше, чем оставлять их на съедение саранче. Тем не менее, с водой из мистического камня под рукой свежесть овощей может сохраняться в течение определенного периода времени. Пара отец-сын, старик Ю и Юйхай, неустанно работали на кукурузных и картофельных полях вместе со всеми остальными после того, как они заполнили все свои кладовые зерном. Из-за того, что они боялись, что саранча может прийти рано, семья Юй даже не отдыхала ночью и все время рубила кукурузные стебли. В семье было два рабочих животных, а также несколько кроликов и других домашних животных. Всем им требовался корм. Таким образом, им также нужно было перевезти все кукурузные стебли домой и хранить их там. Таким образом, все работали без остановки в течение следующих двух дней и ночей, чтобы сохранить весь урожай на полях дома. Даже недавно посаженные саженцы сладкого картофеля также были вырваны из земли. К счастью, резиденция семьи Юй была расширена во время последнего ремонта, и у них стало много комнат. Два крыла внутреннего двора использовались для хранения зерна и продуктов питания. Все овощи, которые были собраны с огорода дома, заполнили целую комнату. Все позаботились о том, чтобы запереть все комнаты очень плотно, и они даже использовали грязь, чтобы заполнить любые трещины в двери и подоконниках. Как только все было на своих местах и готово, члены семьи Юй, которые все старались изо всех сил в течение последних двух дней, наконец смогли закрыть глаза и заснуть. Утром третьего дня в деревне поднялся шум новостей. Юй Сиакаа и вся ее семья вышли посмотреть, что происходит, и увидели, как с юга надвигается полоса темно-серых облаков, закрывая небо. Жители деревни часто видели темные тучи. Однако это был первый раз, когда они увидели такие темные облака, как эти, которые почти касались земли. По мере того, как темно-серые облака становились все ближе и ближе, кто-то в деревне закричал: «Саранча! Бесчисленная саранча! Быстро, быстрее собирайте урожай любого зерна или овощей, которые еще не были собраны». За последние два дня некоторые жители деревни, которые рассчитывали на свою удачу, собрали только часть своего сладкого картофеля. Кроме того, за последние два дня ничего не произошло, так что это позволило некоторым людям расслабиться еще больше. Были также некоторые сельские жители, собравшие весь свой урожай, у которых в сердцах зародились жалобы. Они ворчали, что если бы новости о нашествии саранчи были ложными, то это помешало бы им собрать больше урожая в будущем. Теперь, когда те люди, у которых были эти сомнения, увидели панические выражения лиц других своих жителей, они обрадовались, что прислушались к словам деревенского староста Юйха и собрали все, что могли. Что же касается жителей деревни, которые не послушались, то все они глубоко сожалели о своих действиях. Даже если бы они хотели собрать то, что могли сейчас, как их скорость могла сравниться со скоростью летящей саранчи? Все насекомые окажутся там еще до того, как они доберутся до полей. Это была настоящая катастрофа, которой не было уже 100 лет. Рой саранчи покрыл все небо и образовал непроницаемую стену. Бесчисленная армия саранчи летела, следуя политике трех пропавших: есть, пока она не исчезнет, грызть, пока она не исчезнет, и кусать, пока она не исчезнет. Каждый кусочек растительности, который можно было съесть, не был пощажен, когда насекомые пролетали мимо. Даже слой древесной коры был обглодан с деревьев. Что касается более нежных саженцев, то они также не смогли избежать повреждения от злой саранчи. Единственное, что осталось на своих местах, это жалкие маленькие стебельки, которые едва держались на ногах. Основные силы саранчи очень быстро прибыли в деревню Дуншань. Рой опустился на старый вяз у входа в деревню, и дерево немедленно покрылось чем-то похожим на тускло-коричневый слой. Саранча ползала по всему стволу, ветвям и листьям дерева. Звук их покусывания шуршал и заострял уши жителей деревни. Вскоре вся деревня была охвачена саранчой. Они покрывали землю, дома, сельскохозяйственные орудия. Вся территория была покрыта слоем насекомых. Даже воздух над землей все еще кишел летающей саранчой. Если бы человек вышел на улицу в этот момент, всего один шаг мог бы раздавить больше дюжины саранчи под ногами. Людям нужно было использовать одежду, чтобы обернуть голову, когда они выходили на улицу, так как ощущение саранчи, ударяющей по их обнаженной коже, не было приятным ощущением. Жители деревни, которые до этого не успели собрать весь свой урожай, начали громко плакать, завывая от раскаяния. За долю секунды почти все их посевы были покрыты бесчисленными саранчевыми. К тому времени, когда они попытаются собрать их, все, что останется, это какие-то жалкие корни в земле. Что же было делать? В будущем все эти жители деревни столкнулись с бесконечными страданиями от нехватки продовольствия и долгов. Юсиакаа посмотрела на их полные отчаяния лица и не смогла удержаться, чтобы не крикнуть. Саранчу тоже можно есть. Поймайте столько, сколько сможете, и вы можете использовать соль, чтобы замариновать их. Таким образом, у вас будет что-нибудь поесть. Все жители деревни внезапно осознали, что все в детстве ели жареных кузнечиков. Когда они были обжарены до золотистого цвета, кузнечики были довольно пикантными и вкусными. Саранча была такой же. Таким образом, мобилизовалась вся деревня. Некоторые использовали бамбуковые корзины, некоторые использовали мешки из мешковины, а некоторые использовали рыболовные сети, чтобы держать всех насекомых, которых они смогут поймать. Во дворе семьи Юсиакаа все еще оставалось несколько полусгнивших листьев овощей на полях, так что они привлекли довольно много саранчи. Бесчисленные саранчи ползали по земле, когда листья овощей исчезали с поразительной скоростью. Лю Фанпин был так закутан в одежду, что из-под нее выглядывали только два его глаза. Он храбро вышел и поймал по саранче в каждую руку. Он запихнул их в мешок, который держал его старший брат. Все остальные члены семьи Ю тоже начали двигаться. У всех в одной руке был мешок, когда они быстро ловили насекомых и запихивали их внутрь. Земля кишела ими, а небо гудело от бурной деятельности. В этом районе было слишком много саранчи. Если бы кто-то страдал клаустрофобией, он или она давно бы упали в обморок. У Юсиакаа, у которой было больше мужества, чем у обычного человека, мурашки побежали по всему телу при виде многочисленных саранчевых. Когда госпожа Лю увидела, что у ее младшей дочери волосы на руках встали дыбом, она подумала, что та испугалась, и сказала: «Сиакаа, если ты боишься, тогда оставайся в комнате. Нашей семье не нужно ловить саранчу, чтобы добавить ее к нашему рациону. Семья Юй запасла много зерна и еды, так почему же они все еще ловили насекомых?» Старина Юй видел, как много насекомых собралось в этом районе. После расчетов у него появилось предчувствие, что катастрофа не пройдет так быстро. Даже если бы подавляющее большинство насекомых улетело, в деревне все равно осталось бы большое количество саранчи. Вполне возможно, что в течение длительного периода времени никто больше не сможет сажать какие-либо культуры. Поскольку саранчу можно было съесть, почему бы не поймать еще немного и не облегчить нагрузку на их запасенное зерно? Когда семья Юй услышала мысли старого Юй, все они выразили свое одобрение и начали усердно работать, чтобы поймать саранчу. Юсиакаа достала рыболовную сеть и начала размахивать ею в местах, где было сосредоточено множество насекомых. За один проход она смогла поймать в сеть более дюжины саранчевых. Она вытряхнула свой улов в мешок, который Сиолянь держала открытым, а затем продолжила раскачивать сеть. Хотя ей не нужно было физически прикасаться к насекомым, она все равно ловила саранчу примерно с той же скоростью, что и все остальные. Благодаря тому, что они оба сотрудничали вместе, им быстро удалось наполнить целый мешок саранчи. Завязав мешок, Сиолянь взяла другой мешок из мешковины, который был примерно в половину роста взрослого человека, и они снова начали работать вместе. После того, как почти вся растительность в окрестностях деревни Дуншень была уничтожена начисто, подавляющее большинство саранчи полетело вверх и на север. Все жители деревни наконец-то смогли увидеть небо по прошествии целого дня. Хотя вокруг летало меньше саранчи, их все еще было приличное количество, ползающих по земле. Жители деревни вышли из своих домов и разочарованно посмотрели на разруху перед ними. Вся зелень по всей деревне была уничтожена, и западная гора теперь выглядела голой и бесплодной. Люди, потерявшие весь свой урожай и овощи в этом рое, стояли на коленях на земле и плакали от горя. Впрочем, Какой смысл было плакать? Ни у кого не было излишков зерна, валявшегося поблизости, с неопределенным будущим перед ними. Кто знает, как долго продлится катастрофа. Никто не стал бы раздавать еду, которая могла бы стать разницей между жизнью и смертью для их собственной семьи, чтобы помочь другим сейчас. В этот момент староста деревни встал и посмотрел на жителей деревни, которые горько плакали. Он глубоко вздохнул и сказал: «Не будьте слишком печальными. Наша деревня Дуншень поддерживается океаном. Пока вы усердно работаете, маловероятно, что вы будете голодать. Вам всем следует быстро отправиться в город и посмотреть, сможете ли вы купить какое-нибудь зерно, чтобы привезти его домой. Я боюсь, что в будущем цены на зерно будут только расти, а не падать». Все плачущие жители деревни немедленно перестали плакать и достали все до последней монеты, которые они скопили дома. Семья Юй самоотверженно вывезла своих ослов и повозки с лошадьми, чтобы помочь своим односельчанам добраться до города. Однако подавляющее большинство зернохранилищ было закрыто к тому времени, как они добрались до города. Хотя два хлебных магазина семьи Чжоу все еще были открыты, их цены были довольно высокими, примерно в 5 раз выше, чем несколько дней назад. Это не считалось самым чрезмерным повышением цен. Были некоторые бессердечные торговцы, которые подняли свои цены в 10 раз выше, чем раньше. Это было не что иное, как ударить кого-то, когда он уже лежал. Сельские жители, у которых уже была нехватка зерна дома, теперь не могли купить столько зерна, потому что цены сильно выросли. Некоторые люди хотели подождать и вернуться через несколько дней, чтобы купить еду. Однако, когда староста деревни напомнил им об этом, у них не было другого выбора, кроме как стиснуть зубы и обменять свои деньги на зерно. Староста деревни сказал: «Кто знает, когда этот рой саранчи наконец исчезнет и мы сможем снова посадить урожай в землю. Цены на зерно будут только расти в ближайшие полгода, а не снижаться». Жители деревни очень верили в деревенского старосту. Таким образом, перед зернохранилищем семьи Чжоу стояла длинная очередь ожидающих людей. Жители деревни Дуншень уныло выстроились в конце. У всех людей в очереди были подавленные выражения лиц, и стояла мертвая тишина. Атмосфера была удушающей. К тому времени, когда жители деревни Дуншень подошли к концу очереди, элегантно одетый слуга что-то пробормотал на ухо владельцу магазина. Лавочник нахмурился, а затем крикнул в оставшуюся очередь: «Зерна больше не осталось. Все должны сейчас уйти и пойти куда-нибудь еще за покупками. Хорошо, у нас совсем не осталось зерна». Глава 278. Приготовление соуса из саранчи. Деревенский староста, который уже стоял в очереди у боковой двери, вытянул голову, чтобы заглянуть внутрь зернового магазина, только чтобы увидеть, что зерно внутри было навалено на высоту половины стены. Как они могли сказать, что зерна не было? В этот момент продавщица зернового магазина взялась за дверную доску, готовясь закрыть магазин. Глава деревни запаниковал и собирался поспорить с менеджером магазина, когда Юйхай подошел, слегка помахал ему рукой и прошептал: «Глава деревни, это бесполезно, тем более, если вы спорите с менеджером магазина. Вы же тоже видели человека, который только что пришел. Это было только из-за того, что он что-то сказал менеджеру магазина, что заставило его объявить, что зерна больше не осталось. Даже менеджер магазина не может пренебречь желаниями своего начальства». Менеджер зернового магазина, услышав обрывки их разговора, кивнул головой в сторону Юйхай. Он подумал, что этот человек выглядит несколько знакомо, и только несколько мгновений спустя понял, что это, похоже, Юйхай из деревни Дуншень. Любой сколько-нибудь важный слуга на службе семьи Чжоу знал, что семья Юй из деревни Дуншень пользовалась огромным доверием и уважением будущего главы семьи Чжоу. Хотя менеджер магазина понятия не имел, почему будущий глава семьи будет так высоко ценить простого фермера, но как слуга семьи Чжоу, способность судить и действовать в соответствии с желаниями хозяина была способом добиться благосклонности хозяина. Слуга, который только что велел ему закрыть их двери и поднять цены вдвое на следующий день, в настоящее время был любимцем старшего молодого хозяина из первого отделения. Несмотря на то, что старший молодой мастер отвечал за зерновые магазины семьи Чжоу, но, в конце концов, именно юный мастер из второй ветви должен был стать будущим главой семьи. Естественно, у лавочника зерновой лавки в сердце были бы свои соображения. Менеджер магазина зерна подошел с улыбкой и сказал: «Юхай, это ты, брат Юхай?» Увидев, что Юхай кивнул, он продолжил: «Мы можем поговорить в другом месте?» В это время двери зернового магазина семьи Чжоу уже были закрыты. Очередь перед дверью какое-то время производила некоторый шум, но все они постепенно рассеялись во времени. 10 или около того жителей деревни Дуншань, которые пришли купить зерно, были единственными, кто остался. Они беспомощно смотрели на деревенского старосту, ожидая его слова. Менеджер магазина зерна отозвал Юйхай в сторону и спросил с улыбкой. Брат Юйхай пришел купить зерно, для чего еще он мог прийти? Мог ли он стоять в очереди перед магазином зерна, чтобы купить мясо? Юйхай кивнул головой и сказал. Да, деревня страдает от нашествия саранчи, поэтому урожая нет. Мы хотим запастись зерном и посмотреть, сможем ли мы пережить этот голод. Менеджер магазина зерна на мгновение задумался, а затем сказал. Брат Юйхай, сколько зерна ты планируешь купить? Как ты можешь видеть, наш старший молодой мастер отдал приказ закрыть магазин и поднять цену. Но если ты, брат Юйхай, хочешь купить, я продам зерно тебе по сегодняшней цене. Прими это как знак уважения к тебе и твоей семье. Старший молодой мастер все равно не знал, сколько зерна сегодня продал магазин, так что он мог сегодня оказать услугу Юйхай и сохранить планы на его будущее. У лавочника зернового магазина были способности, но ему не хватало возможностей. Если бы он мог получить шанс предстать перед будущим главой семьи благодаря Юйхай, с его способностями, он определенно не был бы простым владельцем небольшого зернового магазина в будущем. Юйхай, казалось, пришел в замешательство, услышав это. Он медленно покачал головой и сказал, «В моей деревне около 30 семей, которые все ждут зерна, чтобы выжить. Как и односельчане, я не буду эгоистом и не буду заботиться только о себе, пренебрегая выживанием других». Менеджер магазина зерна немного поколебался, прежде чем показать Юйхай большой палец, сказав, «Брат Юйхай действительно любящий и праведный человек. Сколько зерна нужно в вашей деревне? Если это в пределах 1000 катти, брат, я, все еще могу принять решение». Юйхай был в восторге и он нетерпеливо воскликнул. «Правда, это превосходно. Я пойду и спрошу у деревенского старосты, сколько нам нужно зерна». Юйхай подбежал и оттащил главу деревни в сторону, тихо сказав ему, что менеджер магазина согласился продать деревне Дуншень 1000 катти зерна в индивидуальном порядке. Жители деревни, пришедшие на этот раз купить зерно, в основном были теми, у кого в магазине было мало зерна, а также не было урожая. Всего было 13 семей. Крупное зерно обычно стоило около 5 медных монет за катти, но зерновой магазин семьи Чжоу в настоящее время продавал их в 5 раз дороже обычной цены, которая составляла 25 медных монет за катти. Эти 10 или около того семей скопили небольшое состояние, продавая ложечных червей и устриц, так что, хотя они были очень расстроены тем, что потратили деньги, все они все еще могли купить зерно. Как только они услышали, что магазин повышает цены, они захотели купить все равно зерна про запас. Однако менеджер магазина снабдил их только 1000 катти зерна, чтобы они распределили его между собой. Что им следует делать? В конце концов, глава деревни принял решение, чтобы все распределились в соответствии с численностью населения в каждой семье. Семьи с большим количеством членов семьи получат немного больше, в то время как небольшие домохозяйства получат меньше зерна. В среднем каждая семья получала бы не менее 70-80 катти зерна. Если бы они хотели купить больше по такой цене, это было бы невозможно. Завтра цены на зерно значительно выросли бы.